Лил холодный проливной дождь, будто отверзлись небесные бездны. Ручьи с бешеной силой размывали грешную землю и уносили за собой. На полях взмок прибытый к земле хлеб, промокли соломенные крыши и обвалились саманные стены глиняных домов. Директор совхоза Комментент принимал сигналы от работников. «Затапливает коровник! Вода хлынула в свинарник!» Директор умолял секретаря райкома о помощи. «Иван Кузьмич!» – кричал он хриплым голосом телефонную трубку. «Дождь льет, как из ведра!» Пауза. Директор вновь взволнованно заговорил. «Знаю, что небо в решетках плачет, и не только по мне, но и по тебе. Ты меня не пугай. У меня люди остаются без жилья, а в каждой семье куча детишек. Лошади падают, тракторы в поле увязли и затопило. Если бы не овраги, комитет давно бы смыло. Несколько семей придавило в хатах, все парализовано. Пришли комиссию, возьму тебя по делу как подельника. Тебе легко отдавать распоряжения и давить на низы. Поставь себя на мое место!» Директор замолчал, потянулся к пачке папирос и закурил. После паузы вновь заговорил. «Четверо суток не выхожу из кабинета, сплю на диване, еду носят в кабинет. 3 месяца назад из Свердловского детдома в совхоз привезли девочку, чтобы работала в свинарнике. Какая из нее свинарка? Ей всего 12 лет. По документам ее родители репрессированы. Что делать?» Я попросил учителя Дмитрия Ивановича, чтобы он ее принял в школу в 4-й класс. «Выучиться, пошлю на курсы в район учиться на бухгалтера за счет совхоза. Не обеднеем. Девочка серьезная не по годам. Я ее устроил на квартиру к бригадиру Свинолупу. Он депутат и активист. У него один сын. Жена работает в поле Звеньевой. Думаю, не обидят сироту. Назначил пособие 9 рублей в месяц и будем отоваривать продуктами. Пусть кушает, поправляется на здоровье. Мне таких детей очень жаль. Они не должны расплачиваться за грехи своих родителей. Причем тут дети? Дети наши будущие, строители коммунизма. Эта девочка, сам не знаю почему, стоит перед глазами. Когда она смотрит на меня, от ее взгляда мне становится не по себе». Директор затушил папиросу и, попрощавшись, положил трубку. Дождь продолжал барабанить в окна. Он подошел к окну. «Что же делать?» – подумал он в отчаянии. Торопливо подойдя к вешалке, он рывком снял брезентовый плащ, одел резиновые сапоги и вышел. Он шел по совхозной улице, ноги утопали в грязи. Но он шел и шел. Вот и хата, где он надеялся найти приют и утешение. Поднялся на крыльцо и постучал в дверь. За дверью раздавались голоса, но дверь никто не открыл. Снова постучал, нажал на ручку двери. Дверь со скрипом открылась. Сердце его будто зажали в тиски. Он перевел дыхание. В ногах почувствовал слабость. Ему хотелось заплакать от того, что предстало его взору. Дети в стоптанных лаптях, бедно одетые, стояли с матерью на коленях и молились. Они молились и взывали к Богу за весь мир и за своего отца. Молились за врагов, которые отняли отца. Дети плакали. Директор рассматривал детей и думал о том, какие они были худые и бледные. Когда сказали «Аминь», дети поднялись. Они были очень красивы, с большими голубыми глазами и черными бровями, со светло-пепельными вьющимися волосами. Директор стоял растерянный, будто он попал в какое-то необыкновенное царство. Цветы аккуратно расставлены на подоконнике. На окнах висят марлевые занавески. В углу стоит большая деревянная кровать с подушками, 2 ряда. Под потолком пристроены деревянные палаты, которые заменяют детям кровать. У стены большая русская печь. На полу на соломе лежит новорожденный теленок, а за перегородкой хрюкают поросята. В середине комнаты стоит большой деревянный стол и лавки. Множество фотографий висят на стенах в деревянных рамках. Дети сели на лавки, одежда на них чистая, но вся в заплатах, особенно на коленях и локтях. Боже мой, какая беспросветная нищета! И эту семью облагают налогами, снимают кожу с нагова, отнимают кусок у тех, кто кормит дармоедов, подумал директор совхоза. Вспомнились стихи Сергея Есенина. Россия бедная, как рабыня лжива, в лохмотья яркие пестро наряжена, лишь только издали заманчиво красиво, лишь только издали влечет к себе она. Хозяйка дома, чуть склонив голову, приветствовала директора. «Дорогой Александр Семенович, что вас, родимый, привело ко мне?» – спросила она мягким и приветливым голосом. Речь ее была правильной, видно было, что она образованный человек. Директор растерялся. «Откровенно говоря, я пришел, чтобы попросить вас о чем-то. Зная о том, что семья у вас верующая, я прошу вас, помолитесь Богу, чтобы Он закрыл небесную бездну. Вашу молитву, да еще из уст детей, Бог услышит. Видите ли, Надежда Дмитриевна, мы не успели убрать на полях ни хлеб, ни овощи. Все осталось под водой, как во время Ноева потопа. Все случилось неожиданно. Жаль, что картофель и пшеница вымокли. Бог прогневался. Люди остались без крова». «Вы правы», – подтвердила Надежда Дмитриевна. «Бог поругаем не бывает». «Да, да, это так. Придавило крышей свиней и коров. Немногих спасли, да и те под открытым осенним небом». «Господь допустил. Без воли Божией не обошлось. Господь допустил, значит, так угодно Ему». «На прошлой неделе в ночь забрали наших мужей. А в чем причина? Что мы верующие? Оставили меня одну с детишками. Один одного меньше. Как жить теперь? Получила зарплату 26 рублей. Налоги большие. Мясо отдай за гроши по 31 копейку. Яйца и шкуры сдай за ломаные гроши. Налоги задавили. Сил нет. Задержишь с оплатой, бегут, описывают и выгоняют с детишками из хаты». От Ермолая ни слуха, ни духа. Ездила в районную тюрьму, ответили, такой фамилии не значится. Где его искать? Да вот еще и сиротка прибилась к моему стану, такая сердечная девочка. В школе моих детишек бьют, обзывают и насмехаются над ними, гнушаются нашей бедностью, издеваются, осмеивают. Силушки уже нет терпеть, я их учу. Бьют по одной щеке, подстав другую. Таков наш путь, мы христиане, власти за нас не заступятся». А я все время им говорила и говорю, терпите. Надежда Дмитриевна вытерла фартухом слезы. Христос терпел и нам велел. Он ведь Бог, а мы кто? И Господь послал защиту. Верочка смотрела, как издевались над моими детишками, и не выдержала. Она детдомовская, добрая и смелая. Сын Аси Грабляной, агрономши, глумился над Ванюшей, колол его в живот гвоздем и заставлял ноги целовать, приговаривая: «Я Христос, целуй мне ноги!» Остальные дети смеялись, обступили стеной моих детей. Вера не выдержала этого зрелища, крикнула: «Негодяй, проси прощения, или будешь бедный!» Тут сын Затомина, бригадира, хотел заступиться. Вера дерется, как мальчишка, ее ребята боятся. Обидчика она избила железным прутом, а отец его отрепал Веру за ухо. Оно у нее и сейчас болит. Вера сильно покусала Затомина. Девочка 3 месяца живет в совхозе, а уже нахлебалась всего. Директор пристально посмотрел в грустные глаза Надежды Дмитриевне и тихо сказал: «Пусть Вера живет у вас. 11-я не помешает. 9 рублей будете на нее получать в месяц и продукты, одежду. Совхоз обеспечит, пока я директор». «Пусть живет», — согласилась хозяйка. «Она добрая девочка. Мои детишки ее полюбили». Дождь прекратился, подул ветерок и стал разгонять мрачные тучи. Погодка быстро менялась. Появилось из-за туч солнышко. «Вот видите, Александр Семенович, как можно говорить, что Бога нет? Бог бесконечно милосерден к своему народу, а сыны и дочери человеческие отрицают Творца. Вот вам и знамение». Директор увидел Веру, сидящую на полу. Она ласкала козленка и прислушивалась, как взрослые решали ее судьбу. Директор ушел. Вера подошла к Надежде Дмитриевне и со слезами на глазах тихо сказала: «Большое спасибо, я вас буду любить. Я всех ненавижу. Почему люди такие злые? Вы очень красивая и добрая. Будьте моей мамой. Мне так хочется, чтобы у меня была мама». Вера обняла Надежду Дмитриевну и поцеловала в знак благодарности. Впервые в жизни она почувствовала тепло, исходящее от тети Нади, которая прижала к своей груди чужого ребенка. Вера замерла, прижимаясь к женщине. Она слышала, как бьются их сердца. сердце обездоленной женщины и сердце отверженной девочки, лишенной материнского тепла.